Алло. Да. Вы играете в неловкую птицу? Алло. Алло. Да. Вы играете в неловкую птицу? Чего, блядь? В неловкую птицу. В хуицу. Ну, в неловкую птицу. Она такая летает, а вы должны через бревна пройти. Сука, по тебе психушка плачет. А у вас есть айпад? Хуй у меня есть, блядь. И что вы делаете? Алло. Хочу, чтоб ты в психушку легла, блядь. Я в вашей палате рядом с вами. А? Да, я там уже. У тебя и голос-то ненормального человека. Может быть. Алло. Вы играете в неловкую птицу? Алло. Алло. Алло, не молчите, пожалуйста. Алло. У вас есть ВКонтакте приложение «Неловкая птица»? Ты, сучка, беги, пока не поздно, к психиатру. Подлечись, мандавошка.